Болт миокарда. На пятом факультете в академии учились одни иностранцы, но готовили из них тех же военврачей. Поэтому и программа у них была весьма схожей с нашей, ну, разве за исключением секретных лекций. Им особо щепетильную военную информацию не давали. В остальном все как у нас, даже физподготовка с приличными нагрузками. А это значит, что и обязательный медосмотр им полагался. Правда, на медосмотре чувства импортных слушателей щадили. С нашим курсантом как? Загнали курс в поликлинику академии, раздели всех, да в чем мать родила, и бегом по кабинетам. Иностранцам же каждому давался номерочек с датой и временем, и они в спокойной обстановке обходили всех положенных специалистов. Правда, нашему брату такой подход не нравился. Это ж сколько раз за день раздеться, одеться придется. И вот на подготовительный курс иностранного факультета зачислили одного слушателя из Йемена. Понятно, почему на подготовительный. Год иностранцы учили и русский язык, а также старались набрать минимум знаний, хоть как-то приближающихся к русской средней школе. С какого Йемена был тот йеменец, северного или южного, я не знаю. Как-то не интересовался тогда ближневосточной политикой. Только помню, что оба Йемена друг с другом воевали, и одному из них, СССР, протянул братскую руку помощи в виде военных советников и оружия. Ну и, конечно, их военспецов учить сразу взялись. Так и появился Ахмед в стенах академии. Недельку-другую поучился, и на тебе талончик на медосмотр. Пришел Ахмед в поликлинику. Взвесился, измерил рост, сдал кровь-мочу, и вот первый специалист – терапевт. На осмотр азиатов ставили терапевтов со стажем, в основном таких, кто хорошо знаком с тропическими болезнями и гельминтозами – глистами. Если новобранец из Лаоса, Вьетнама, Кампучии, то обязательно не меньше 4 видов паразитов, если из Африки – не меньше 2, а вот с Ближнего Востока – обязательно 1 вид червей и букетом какая-нибудь хроническая кишечная инфекция. При этом арабы на здоровье жаловаться не привыкли, а у новичка еще и проблема с русским языком, кроме «здравствуйте» ничего сказать не может и ничего не понимает. Расспрос исключается. Врачу приходится полагаться исключительно на физикальные данные, то есть что сам обнаружил при исследовании. Доктор знаками попросил раздеться. Раб жмется, словно первый раз у врача, потом после некоторых колебаний неохотно снимает форму. Снять майку потребовало еще пару минут пантомимы. Наконец, можно приступать. Осмотр грудной клетки ничего особого не дал, кроме малюсенького шрамчика в межреберии, ничего особенного. Надо бы послушать. Только положил терапевт мембрану своего фонендоскопа на область сердца, так сразу чуть не подпрыгнул от неожиданности. Во-первых, громко, а во-вторых, такого он за всю свою практику не выслушивал. Сердце гудело, клокотало и рычало. Иногда в этих шумах слышалось протяжное пшшш, как будто в грудной клетке кто-то сдергивал миниатюрный унитаз, иногда совсем необычная гулкая глук-глук-глук, словно из некой внутригрудной ванны вытекала вода. Иногда оттуда неслась барабанная дробь, иногда кошачье мурлыканье, как при сильном пороке. Но при пороке шумы на каждое сердцебиение одни и те же, а тут разные. Так не бывает. Направили араба в клинику факультетской терапии на электро- и эхокардиограмму. Что такое ЭКГ, всем понятно, а вот что такое эхо, следует пояснить. Это такая методика с использованием ультразвука сродни тому, что используют при УЗИ, ультразвуковом исследовании внутренних органов. Только при УЗИ картинка получается, как в ненастроенном телевизоре с помехами, но все же реальная. Наиболее любим этот метод в акушерстве гинекологии, когда нерожденных еще бебичек их мамкам показывают. А эхокардиограмма дает картину, напоминающую волны, динамику движения клапанов. Тут ни специалист не разберется. Однако в Ахметовой эхокардиограмме и врачу-кардиологу мало что понятно. На верхушке сердца была зона неподвижности, вроде внутри сердца вырос гриб. Этакий маленький внутрисердечный подосиновик или подберезовик, совершенно не похожий ни на тромб, ни на опухоль. Наверное, этот гриб и шумит так странно. Еще эхо четко показало дефект межжелудочковой перегородки. Это такая мышечная пластина, что разделяет наше сердце пополам. Одна половинка качает венозную кровь в легкие, а другая – артериальную по всему телу. Если в этой перегородке будет дырка, то обе крови будут смешиваться. Венозная кровь, где мало кислорода, будет портить артериальную. Еще напором крови через такую дырку сильный левый желудочек может запросто раздуть слабый правый, а когда правый желудочек раздуется, то хорошо качать кровь через легкое он не сможет, образуется венозный застой. Таким больным даже лечь проблема. Сидячая инвалидность с кашлем и кровохарканием, а потом долгая и мучительная смерть. Иностранцы под наш 185-й приказ, согласно которому в те годы из армии по здоровью комиссовали, никак не попадали. Поэтому хоть ты трижды калека, но если есть желание, то учебу можешь продолжать. У Ахмета желание было. Тогда позвали ему в переводчике другого араба-старшекурсника и предложили операцию — хирургически закрыть этот дефект. Ахмед согласен. Ну, раз согласен, ложись в клинику госпитальной хирургии, там у нас сердце оперируют. Хорошо, в СССР медицина бесплатная. В Штатах бы такая операция за сотню тысяч долларов запросто зашкалила, да еще по тем тяжеловесным долларам 70-х. Ахмед пользуется моментом, бегом на госпиталку. Свою экзотическую форму сдал сестре-хозяйке, от нее же получил халат и тапочки, и айда на обследование. Клиническое обследование отличается от амбулаторного своей дотошностью. Сначала обычное — сдать анализы, потом рентген грудной клетки. Ахмед прошел в темный кабинет, встал под аппарат. На большом экране вместо привычного негатива рентгеновских пленок картинка позитив, как в черно-белом телевизоре. Вот ярко высветились легкие, на них ребра и позвоночник с мягкой тенью сердца, на фоне которой не может быть. Именно так рентгенолог и воскликнул: «Не может быть, там же у него болт!» Первая версия все же, что болт просто в грудной клетке, вероятно, случайно проглоченный и образовавший пролежень в пищеводе. Однако стоило повернуть араба в боковую проекцию, все сомнения сразу отпали. Болт сидел в миокарде. Четко видно, как он покачивается в такт сердцебиением. Пришлось еще раз послать за толмачом старшекурсникам и теперь уж собрать настоящий подробный клинический анамнез. Анамнез — опрос больного, история его жизни применительно к болезни. Однако, как попал болт в собственное сердце, сам Ахмед не помнил. Более того, он и не догадывался, что в его сердце есть что-то лишнее, но единственно правдоподобную версию все же предложил. «В Йемене нет ни нефти, ни газа». Да там, кроме песка, верблюдов и арабов, вообще ничего нет, страна бедная. До начала советских военных поставок с оружием у йеменцев было так себе. Обе стороны мастерили противопехотные мины, из чего придется. Чаще всего это были обычные тротиловые шашки, а то и вовсе куски допотопного динамита для увеличения поражающей способности, обложенные гвоздями, болтами и гайками. Этакий самодельный аналог стандартного поражающего элемента. Ахмед помнит одно. Он на такой мине подрывался. Очнулся уже в санитарной палатке. Из лечения вспоминаются давящие плотные повязки с топленным курдючным жиром, отвар из верблюжьей колючки, верблюжье молоко и сон. Провалялся он очень долго, но никакой операции ему не делали, да и ни крови, ни растворов не переливали. Даже антибиотиков никаких не давали. Все само зажило по воле Аллаха. Потом Ахмед окончательно выздоровел и поехал учиться на военного врача. Правда, бегать ему все еще несколько тяжеловато. Теперь он понимает, почему. В его сердце болт остался, за который он слезно просит русских врачей, чтобы вытащили. Да продлит Аллах годы их жизни и наполнит их дома достатком. Пожалуйста! Операцию провел сам академик Колесников. Болт извлекли, дефект межжелудочковой перегородки ушили. В ходе операции по старым рубцам определили траекторию болта. Тот попал в нижнюю часть грудной клетки со спины, слегка отрикошетив от ребра, прошил стенку правого желудочка, пробил межжелудочковую перегородку, вышел в левый желудочек, где на излете и затормозился в самой верхушке сердца. Анатомически верхушка сердца располагается в самом низу. Это аналог того самого острячка, что на всех стилизованных картинках рисуют. По всем канонам полевой хирургии такая рана без самой немедленной специализированной помощи гарантирована несовместима с жизнью. И не один раз, а пять. Почему сразу не возникло острой тампонады смертельного состояния, когда сердце обжимается кровью, вытекшей в сердечную сорочку, и из-за этого останавливается, никто не знает. Удивительно, что этот раненый не скончался от кровопотери, а еще вероятнее от синдрома пустого выброса, когда сердце перестает сокращаться, если его камеры внезапно оказываются пусты от моментального массивного излития крови. Непонятно, почему не погиб от пневмоторакса. Состояние, когда грудная клетка пробита и легкая спадается от накопившегося вокруг него воздуха. Неясно, каким образом он, по сути, без какого-либо лечения избежал тяжелейших инфекционных осложнений, всяких там гнойных перикардитов, плевритов, да медиастенитов, полостей вокруг сердца и легких, а также области в сердце грудины, неизбежно заражаемых микробами при осколочном ранении такого рода. И совсем странно, как такая рана в сердце смогла самостоятельно зарубцеваться. Впрочем, не совсем. Дырка-то между желудочками все же не зажила. И последнее чудо, как с металлическим объектом в миокарде и таким серьезным пороком Ахмед себя нормально чувствовал. Именно на эти вопросы академик Колесников и хотел получить ответы. Когда Ахмед поправился после операции, опять послали за переводчиком, опять принялись за расспросы и опять ничего не узнали. Тогда переводчика отпустили, но чтобы хоть как-то скрасить научное фиаско, академик-генерал решил на худой конец блеснуть политической правильностью. «Вот видите, как трудно живется трудовому народу за рубежом. Никакой медицинской помощи. Ахмед, скажи нам, ты ведь из бедняцкого сословия?» Ахмед, непонимающе, хлопал глазами. Академик упростил вопрос. «Ну, кем твой папа работает?» На этот раз до Ахмеда дошло, о чем его спрашивает. Он вздохнул и, обреченно махнув рукой, ответил. «Царевой